Глава 5. Унеход, который Клим вел под облаками на высоте около 100 метров, то погружался в плотные массы тумана, будто повисал в радужно-молочном киселе, то выскакивал на простор, и тогда внизу мелькала, струилась близкая земля. Кронин подрюмывал, уютно устроившись рядом с Климом. Уж такой он обладал способностью, где угодно мог устроиться уютно. Клим поглядывал на него с некоторой завистью, ведь за последние двое суток ему удалось поспать всего несколько часов. Над местом, где подобрали Юкантропа, Клим сделал два круга, перекладывая унеход с крыла на крыло, но садиться не стал, а по данным телеметрии развернул машину в направлении бега Юкантропов. Вскоре все чаще и чаще стали попадаться заросли кустарников, и тогда Клим локтем толкнул инженера в бок. «Открой глаза, Соня!» «Что?» – встрепенулся инженер. «Включай биолокатор, горе-подстраховщик!» «Биолокатор!» – Кронин зевнул и помассировал ладонями лицо. «Есть биолокатор!» Клим сбросил скорость, снизился. Унеход тащился теперь над землей на высоте 50 метров. Время от времени Клим менял курс, змейкой обходя болота и купы деревьев. Когда проходили очередную волну тумана, послышался сигнал видеофонного вызова, и на экране появилось лицо Лобова. «Что нового?» «Пока ничего. Да еще туман мешает», – пожаловался Клим. После легкой паузы Лобов сказал: «При контакте с юкантропами удвойте осторожность. На ампулы со снотворным не рассчитывайте. И вообще без нужды машину не покидайте». «Понял», – с оттенком недоумения ответил Клим. «А что случилось?» «Обычная предосторожность», – после некоторого колебания ответил Лобов. «Желаю удачи». Когда изображение командира растаяло, Клим уверенно заключил: «Иван, что-то темнеет». «Похоже», — согласился Кронин. «Хотя, с другой стороны, зачем ему темнить? Может быть, не хочет волновать нас раньше времени?» Неожиданно унеход отвернул влево, прошел немного по прямой, потом змейка вернулся на прежний курс. Это сработала автоматика, уводя машину от столкновения с каким-то препятствием. В тот же миг послышался и сигнал биолокатора, но такой слабый, что Клим не понял, произошло это на самом деле или ему почудилось. Он вопросительно взглянул на инженера. «Сработал», – уверенно ответил Кронин, – «но еле-еле». «Черт, что же там такое?» – с досадой проговорил Клим, вглядываясь в непроницаемый туман. Лишь секунд через 20 стена тумана оборвалась. «Деревья. Вот что это такое», – сказал Клим, разворачивая машину. Гигантские деревья, росшие плотно друг к другу, издали казались единым сооружением, чем-то похожим на причудливый, устремленный в небо замок. Один из этих великанов лежал на земле, вытянувшись во всю свою почти 300-метровую длину. «Поверженный титан», – пробормотал Кронин с уважением. Примерно до половины древесный ствол сохранял первозданную монолитность и несокрушимость. Выше он разбился на несколько крупных глыб кусков, а вершина разлетелась и рассыпалась, как при взрыве. «Прямо стихийное бедствие», – произнес Клим. Кронин, внимательно разглядывавший дерево, вдруг подался вперед и негромко сказал: «Кажется, в самом деле бедствие». Теперь Клим заметил какое-то странное сооружение у самого основания вершины. Ему не хотелось верить своим глазам, но не прошло и нескольких секунд, как последние сомнения исчезли. Это был искореженный, лежащий на боку и придавленный обломком дерева глайдер метеора. Унеход задрожал, круто разворачиваясь над местом катастрофы. «Людей не видно», – хмуро сказал инженер. Клим не ответил, он вел машину на посадку. Тут, как назло, опять навалился туман. Клим по приборам почти неслышно посадил унеход на мокрую траву и взялся за ручку двери. «Подожди», – попросил его Кронин. И, видя, что Клим колеблется, настойчиво повторил: «Подожди, пока пройдет туман». Туман проносило несколько минут, которые показались такими долгими, как при пытке огнем. Когда появились просветы, Клим покосился на инженера, распахнул дверцу и полез из машины. Кронин с пистолетом в руке последовал за ним. «Пусто!» – обрадованно крикнул Клим. «Никого!» И у Кронина отлегло от сердца. Больше всего он боялся обнаружить в разбитой машине погибших землян. «Но где же экипаж?» – вслух размышлял Клим, разглядывая кабину глайдера через полураскрытую дверцу. «Ушли сами или кто-то вытащил их отсюда?» «Скорее всего, сами», – сказал инженер, останавливаясь рядом с ним. «Почему ты так решил?» «Посмотри, в кабине чисто, словно выметено, очищен даже сейф с аварийным запасом оружия, инструментов и продуктов. А ведь не зная шифра, его не откроешь». «Это верно», – вздохнул Клим. «Но где же метеоровцы? Сколько их было? И как могло случиться, что дерево придавило глайдер?» «Может быть, они просто столкнулись с ним в тумане?» – предположил инженер. «Небольшая неисправность локатора, и вот результат. Тот самый случай, один из миллиона, которым пренебрегает теория и который все-таки иногда бывает в действительности». Клим скептически покачал головой. «Не думаю, что они столкнулись с деревом. Разве глайдером свалишь такого исполина? Это все равно, что пальцем бревно перешибить. Скорее, глайдер стоял на земле, когда на него свалилась эта махина». «Как бы то ни было, глайдер разбит», – Клим огляделся и деловито сказал. «Ну, ты посматривай, а я как следует пошарю внутри». «Действительно, как выметено. Даже запасной аккумуляторной батареи нет». «А рация?» – быстро спросил Кронин. «Вдребезги». «И все-таки», – Клим улыбнулся, – «раз вскрыт аварийный сейф и нет батареи, можно надеяться». «Можно», – почти без колебания согласился Кронин. «И знаешь, что думается мне? Надо походить на малой высоте вокруг этого места и пошарить как следует. Может быть, и наткнемся на след». «Это мысль», – одобрил Клим. Штурман поднял унеход в воздух и повел его вокруг места аварии. Они не замкнули и одного круга, когда Кронин, усердно выполнявший обязанности вперед смотрящего, попросил: «Поверни влево». Клим положил унеход на левое крыло, стараясь разглядеть увиденное инженером. «Осторожно», – проворчал тот, приникая к самому окну. «А то Ивану придется искать не только метеоровцев, но и нас». Теперь Клим тоже видел большой участок выжженной порыжевшей травы, на котором, впрочем, там и сям уже пробивалась молодая поросль. Это было похоже на след от работы корабельных двигателей. «Неужели Майкл приходил сюда на метеоре?» – вслух подумал он. «Сразу крайности. Это может быть и молнией, и метеоритом. Да мало ли еще чем». Унеход прошел над самым пятном, и Клим хорошо рассмотрел, что на сожженной траве лежало несколько не то спящих, не то погибших животных. «Видел?» – толкнул он в бок Алексея. «Да, по-моему, это юкантропы». Инженер, повернувшись назад, все еще разглядывал поляну. «Спят?» «Не похоже. Сейчас разберемся». Клим посадил машину в десятки шагов от выжженной поляны. Но вместо того, чтобы открыть дверцу и выскочить на траву, как он это делал обычно, повернулся к Алексею и просительно проговорил: «Знаешь что, давай-ка ты займись осмотром, а я прикрою». Кронин усмехнулся. «А как приказал Иван?» Он хмыкнул. «Иван далеко. И потом, тебе просто полезно проветриться, а то ненароком заснешь возле унихода». Кронин, понимающе улыбнулся. «Решил, стало быть, позаботиться обо мне. Это ведь так занятно, осматривать мертвые тела». «Пожалуйста», – Клим говорил почти умоляюще. «Ты ведь знаешь, не переношу я такого. Есть целый день не буду. Что тут хорошего?» «Ладно, прикрывай». Кронин сделал несколько шагов и остановился. Последние сомнения исчезли окончательно. На поляне лежали трупы погибших юкантропов. Клим, на всякий случай сменивший пистолет на скорчер, стоял неподалеку от унихода. Добросовестно обойдя всю поляну, Кронин вернулся и хмуро сообщил: «Это не ходовые двигатели, не молния и не метеорит». «А что же?» «Их попросту расстреляли, судя по точности прицела из скорчера. «Садись, Клим, в машине поговорим». Заняв водительское место, Клим облокотился на штурвал. Ему почему-то вспомнились слова Барту о том, что на юге произошло нечто страшное. «И знаешь, что самое непонятное?» – Кронин возился под сиденьем. «Все они убиты выстрелом в голову». «Прямо в голову?» «Ну почему прямо?» – несколько раздраженно ответил Кронин. «Ранения есть и на других частях тела. Ожог ведь легко отличить от других травм. Но нет ни одного юкантропа, у которого не была бы сожжена голова». «Может быть, так получилось?» – неуверенно предположил Клим. «Хотели пугнуть поверх голов, да низковато взяли прицел». «И всем попали в голову. Ты посмотри. Они лежат в разброс на большой площади». «Нет», – уверенно заключил Кронин. «Их хладнокровно расстреляли. Били прицельно, на выбор». «Ты понимаешь, что говоришь?» – сухо спросил Клим. «К сожалению». «Ты...» – штурман замялся, но все-таки закончил. «Ты думаешь, это Майкл?» «Думаю», – вздохнул инженер. «Да», – потерянно сказал Клим. «Вот беда-то. Надо немедленно доложить Ивану». Он без всякой охоты потянулся к приборной доске и нажал кнопку вызова корабля. Потянулись секунды ожидания. Когда они превратились в минуты, Клим тяжело вздохнул и послал вызов вторично. «Наверное, заняты работой». Скорее для себя, чем для Клима, успокоительно заметил Кронин. «Спят, наверное», – сердито бросил Клим. Но время тянулось, а корабль не отвечал. Клим ткнул кнопку аварийного вызова. «Торнадо слушает», – бесстрастно доложил автомат. «Корабль в порядке, экипаж на борту отсутствует». «Срочно на корабль», – негромко, но напряженным голосом проговорил инженер. Он знал, что лишь нечто чрезвычайное может заставить Лобова оставить торнадо без дежурства, когда у них ход в поиске. Знал это и Клим, а поэтому, ничего не ответив товарищу, он свечой поднял машину в воздух.